Когда они вышли из отеля, Джиллиан взяла его под руку и прильнула к нему. Он бросил на нее подозрительный взгляд, но в ответ она лишь улыбнулась. — Разве я не должна быть от тебя без ума? — Без ума от моих денег. — О, а ты богат? — Еще как. Садясь в такси, она бросила взгляд через плечо. — Тогда где же мои драгоценности? Нахалка, — подумал он и пожалел, что она не стала ему нравиться меньше. Тяжелая рука легла на ее спину. — Ты еще их не заработала, милая. Густой макияж не смог скрыть бешеный огонь и вызов, вспыхнувший в ее глазах. Поскольку последнее слово оставалось за ним, он почувствовал себя гораздо увереннее, усаживаясь в такси рядом с ней. «Ты говоришь по-французски?» «Достаточно, чтобы отличить в меню телячьи мозги от цыпленка». «Прекрасно. Держи рот на замке и не встревай в разговор. В любом случае, ты не должна блистать умом». Он слишком часто требовал от нее держать рот на замке. «Я уже догадалась, что тебе нравятся женщины, мелькающие на страницах мужских журналов, глянцевых и поверхностных. До тех пор, пока они не начинают дерзить. Если тебе надо что-то сказать, постарайся скрыть ирландский акцент. Ты достаточно прожила в Нью-Йорке, чтобы научиться копировать речь его жителей». Они выезжали из района, окруженного отелями и огромными современными магазинами. В стороне от порта находилась старая медина, арабский квартал, окруженный стенами и запутанным лабиринтом узких улочек. При других обстоятельствах она была бы очарована окрестностями. Ей захотелось бы выйти и осмотреться, вдохнуть незнакомые запахи, прикоснуться к иной жизни. Но теперь это было всего лишь место, где они могли отыскать ключ к своим поискам. Трейс или Кабо, как Джиллиан пыталась себя заставить о нем думать, заплатил таксисту. Ей бросилась в глаза яркая мешанина лавочек и множество туристов, толпящихся вокруг. В этом было свое очарование. Эпоха, арабские ароматы, яркие цвета, открытые базары, мужчины в длинных одеяниях. Улочка была слабо освещена. Окна магазинчиков заставлены сувенирами, шелками и изделиями местных ремесленников. Женщины, попадавшиеся ей на глаза, по большей части из Европы, с непокрытыми головами и в брюках. Ласковый теплый ветерок приносил ароматы океана, специй и лежалого мусора. Здесь все выглядит совершенно иначе. Она снова взяла Трейса под руку, и они направились вперед по улице. Можно многое прочитать, но это ничто в сравнении с увиденным. Это так необычно. Трейс подумал о поселении, которое посетил сегодня утром, о покосившихся лачугах, грязи и нищете всего в нескольких шагах от аккуратных улиц и роскошных магазинов. Трущобы есть трущобы, вне зависимости от языка или страны. Нам сюда. Трейс остановился около ювелирной лавки с разложенными в витрине золотыми и серебряными украшениями и ярко сверкающими драгоценными камнями. Улыбайся и постарайся вести себя глупо. Джиллиан вскинула бровь. Я не уверена, что настолько талантлива, но постараюсь. Трейс распахнул дверь, и магазинчик наполнился мелодичным звоном колокольчиков. За прилавком расположился человек с лицом, похожим на жареный миндаль, и с седыми клочками волос на голове. Он поднял голову, и по его взгляду стало понятно, что он узнал Трейса, но он с невозмутимым видом вернулся к покупателям, заинтересовавшимся золотым браслетом. Трейс просто сцепил пальцы за спиной и принялся разглядывать украшения на витринах.